Глава 28. Со времени прошлогодней катастрофы, которая так глубоко потрясла в основании разнородную монархию, в кабинете императора Франца Иосифа не произошло никакой перемены. В обширных владениях Габсбургского дома изменилось все. Исчезло правительство, которое в замкнутой ограниченности и близоруком высокомерии и традиционного могущества Австрии довело страну до великого бедствия. Новая автономная жизнь проникала в пылкую венгерскую нацию рядом с немецкими имперскими областями, наследием прежних германских императоров. Как прежде, железная корона Ломбардии выпала из блестящей короны Габсбургского дома, так точно теперь царица Адриатического моря, гордая Венеция, была уступлена новому итальянскому королевству. Во всех областях Австрии веял могучий и животворный дух свободы, и медленно раскрывалась все шире и шире пропасть между Старым Римом и Новой Австрией. Все это произошло во внешнем мире, в быстро несущейся жизни государства. Но здесь, в тихих императорских комнатах, где зарождались все эти события и распространялись до крайних пределов империи, где сосредоточивались все нити, где так разнообразно и пестро соединялись все скорби и надежды, все помышления, желания и стремления, здесь все осталось по-прежнему. Гвардеец-стрелок стоял у дверей в древней обширной приемной. В светлом кабинете сидел император в серой шинели у своего письменного стола, ревностно занимаясь просматриванием множества лежавших пред ним бумаг, на полях которых он делал заметки. Только на лице императора замечались следы времени, которое в краткий промежуток принесло такие глубокие перемены в строе политического мира. Император не постарел, здоровьем и силой цвело его лицо, но последнее утратило свою прежнюю гордую самоуверенность и приняло выражение безмолвной покорности, которое производило б грустное впечатление, если бы не соединялось с ясным, спокойным выражением твердой сильной воли, высокого решительного духа. Лицо императора было точным изображением Австрийской империи. Скорбь о тяжком гибельном падении, спокойная решимость оправиться от удара и достигнуть счастливой и светлой будущности, ни одной веселой шаткой надежды, но твердая вера в достижение цели, стоящей в конце долгого, утомительного пути. Император внимательно прочитал одну из бумаг, потом бросил ее на стол и в задумчивости откинулся на спинку своего простого стула. «Епископы видят наступающую бурю против конкордата, — сказал император, — и заклинают меня не разрывать старинных уз, связывающих Австрию с церковью и Римом». «Правда, — продолжал он задумчиво, — в Австрии пробудился новый дух, сильно восстающий против владычества Рима. И я вижу приближение момента, когда откроется явная борьба, и я должен буду выбирать между силой, владевшей умами в течение минувших веков, и тесно связанной с историей моего дома и государства, и между новой силой, которая победоносно овладевает нынешними умами. Мощь и влияние Рима служат истинным основанием положения Австрии. На этом фундаменте предстоит вновь создать будущность Австрии, так говорят епископы. Но, — прибавил он, быстро встав и сделав несколько шагов по комнате, — где была эта сила, когда гибла Австрия, почти разрушенная могучим натиском прусских масс. Защитили меня Рим и его сила от горького унижения подписать Пражский мир. Он стиснул зубы и мрачно смотрел вниз. «Заглянув в историю Австрии, — продолжал он, — я вижу, что великая Мария Терезия, так непоколебимо и твердо стоявшая за Рим и его владычество, не сохранила Силезии. Рим бросил перуны своего проклятия в прусского короля с его острой шпагой и злым пером, но прекрасная Силезия все-таки была отдана. И разве не пылкие друзья Рима проповедовали несчастную войну, которая стоит мне богатых провинций и потрясла в самом основании мою империю? Конечно, я добрый католик, — сказал он вполголоса, — и Господь, читающий в сердце, знает, как верен я святой религии моих предков. Но могут ли духовные лица простирать руку к светской области? Может ли владычество церкви основываться на беспробудном сне духа народов? Он опять стал ходить по комнате. «Отовсюду я слышу», — сказал он, остановившись и опершись рукой на письменный стол. «Отовсюду я слышу, что умственное возвышение Австрии, которое должно поставить ее в уровень с Пруссией, невозможно до тех пор, пока конкордат предает умы народа в руки духовенства. И многое, многое, виденное и замеченное мною самим, говорит мне, что в доходящих до меня голосах заключается истина». «И однако», — продолжал он, качая головой, «в мире веет дух неверия, равнодушия, атеизма. Более или менее отвлекает сердца от вечного источника спасения, от неистощимой сокровищницы божественной милости. Не будет ли весь мир объят этим духом зла, имеющим в своем распоряжении столь много средств для обольщения, когда у церкви отнимется оружие, которым она защищает слабые умы от покушений ложного просвещения? Не утрачен ли рай через вкушение плодов от древа познания добра и зла?» Голова его опустилась на грудь. Он долго стоял в глубокой задумчивости. «Но необходимо ли для церкви, желающей сохранить свое владычество, сила светской руки?» — сказал он потом. «Разве нет у нее духовного оружия, чтобы завоевать умы? И если она лишилась этого оружия или не умеет употреблять его, то может ли светская власть упрочить ее владычество?» Он покачал головой, как бы желая разогнать противоречивые мысли, и сделал несколько шагов к окну, устремив печальный взгляд на синее небо, которая сияла в весеннем солнечном свете. «Опять наступил момент, — сказал он сдавленным голосом, — когда необходим мне друг, который служил бы своим ясным и могучим умом, как Меттерних или Кауниц, когда-то стоявшая у престола моих предков. И какой человек стоит около меня? Я удивляюсь его тонкому уму, который блещет и сверкает разноцветными лучами, как бриллиант. Но есть ли при этом блеске твердость и крепость алмаза? И главное, беспристрастен ли и свободен его взгляд, чтобы найти истинную дорогу в этом вопросе, который грозно восходит на горизонте будущего? Он иностранец. Протестант, промолвил император глухо. Величие Австрии составляет для него отвлеченный предмет, задачу обязанности, цель честолюбия, но не близкое к сердцу вошедшее в кровь и плоть дело. И церковь, ее предназначение и права, может ли все это быть святым для него, который считает догматы католической церкви заблуждением? Постучали во внутреннюю дверь. Император быстро обернулся и с недовольным видом встретил своего доверенного камердинера Дуба, который, отворив дверь, сказал: «Его императорское высочество эрцгерцогиня София изволит всходить на лестницу». Пораженный император опустил глаза. «Не решится ли сомнение устами матери?» Прошептал он едва слышно и потом быстро пошел навстречу эрцгерцогине. В дверях салона показалась уже благородная фигура с тонкими, болезненно нежными чертами, большими, кроткими, печальными и умными глазами, с черным кружевным платком на голове, в тяжелой темной одежде с белыми кружевами. Несмотря на лета и хилость, она сохранила горделивую осанку. С рыцарской любезностью и детской почтительностью поднес император руку эрцгерцогини к своим губам и запечатлел искренний поцелуй, между тем, как глаза царственной женщины, обыкновенно строгие, смотрели с материнской гордостью на красивого монарха-сына. «Моя бесценная мать оказывает мне честь своим посещением», сказал Франц Иосиф, подавая эрцгерцогине руку и ведя ее в кабинет. «Зачем ты трудилась идти сюда и не приказала мне явиться к тебе?» Эрцгерцогиня села в кресло, подвинутое сыном. «Я нетерпеливо желала видеть тебя, мой сын», сказала эрцгерцогиня чистым, но слабым голосом. «Я тревожусь и беспокоюсь. Мне снился тяжелый, мучительный сон. Снился Максимилиан, бледный, в белой одежде, обрызганной кровью. Я три раза засыпала, и три раза снился мне один и тот же сон. Получил ты сведения о брате?» спросила она тоскливо, смотря на императора. Лицо Франца Иосифа, стоявшего перед матерью, омрачилось. Он грустно опустил глаза и сказал глухим голосом: «Новых известий нет. Что Максимилиан лишился престола, это не подлежит никакому сомнению, но жизнь его в безопасности. Правительство Соединенных Штатов делало представление Хуаресу, и Меттерних пишет, что Наполеон употребит все силы, чтобы не совершилось печальной катастрофы». На лице эрцгерцогини явилось выражение неописуемой горечи. «Наполеон!» — вскричала она, пожимая плечами. «Наполеон! Этот злой гений Австрии, возмутивший против нас и поддержавший Италию, который в минуту нашего бедствия в минувшем году сумел только отнять у нас последнее владение на Апеннинском полуострове, пропитанном немецкой и австрийской кровью. Наполеон, завлекший твоего брата в Америку своими лживыми уверениями, чтобы придать вассальному французскому государству блеск габсбургского имени? Он, лукаво и низко покинувший впоследствии Максимилиана, хочет спасти его? О, мой сын, если ждать твоему брату спасения от Наполеона, то его гибель неизбежна. Но что я могу предпринять?» — сказал Франц Иосиф, сделав несколько шагов и остановившись опять перед матерью. «Власть Австрии не распространяется за океан. Имея значение в Адриатическом море, мой флот не в силах поддерживать моей воли в далеких морях, и только одна Франция может оказать помощь». Эрцгерцогиня поникла головой и закрыла руками глаза. «Как ни прискорбна для всех нас судьба Максимилиана», продолжал император, Нельзя, однако ж, не сознаться, что он сам виноват. Его предостерегали и увещевали не всходить на этот жалкий трон дикарей. Я со своей стороны не упускал случая предостерегать его. Если честолюбие побудило брата к этому фантастическому предприятию, то можно только сожалеть о печальном исходе, но обвинять следует только его одного. Император говорил спокойным и почтительным тоном, но легкое дрожание голоса свидетельствовало о его внутреннем волнении. Эрцгерцогиня отняла руки от глаз. Она грустно смотрела на императора. «Мой сын», — сказала она медленно, почти торжественным тоном, «пусть в эту минуту живет в твоем сердце только одно чувство — чувство старой любви к твоему брату, к такому же моему сыну, как ты. И помни, что страшная катастрофа в отдаленной стране задевает честь Австрии, честь Габсбургского дома. Сердце Максимилиана всегда было горячо и неизменно предано Австрии. Он с прискорбием оставил отечество, которое, как ему казалось, было тесно для развития его сил и не представляло для его деятельной души случаев к великим подвигам. «Бедный Макс», — сказал император печально. «Он не хотел возвратиться, когда рухнули все опоры его правления». Когда своим ясным рассудком он понял невозможность исполнить свою задачу, я понимаю это, хотя и сожалею о нем. «И что же?» — вскричал он горько. «Дошло до того, что потомок римского императора, вытесненный из Германии, должен еще вымаливать у европейских держав помощь для спасения жизни его брату?» «Вымаливать у Наполеона!» — сказала эрцгерцогиня со строгим, почти упрекающим взглядом. «Но как же поступить иначе?» — вскричал император. «Только одна Северная Америка может воздействовать в пользу Максимилиана, и, несмотря на продолжающееся неудовольствие, в Вашингтоне обращают большое внимание на желания Франции». «Мне кажется, — сказала эрцгерцогиня, — что одно слово России побудит североамериканское правительство к более горячему заступничеству, нежели все желание Наполеона». «России? — вскинулся император. — России, которая не простит нам Севастополя, которая в каждом бедствии Австрии видит только справедливое наказание за нашу неблагодарность?» «Ты ошибаешься», — продолжала эрцгерцогиня. «Я твердо убеждена, что если ты протянешь руку императору Александру, то все будет предано забвению и воскреснет старинная дружба между обоими государствами. Может быть, настоящее положение Максимилиана представляет случай к личному сближению, и ты можешь одновременно спасти брата и приобрести для Австрии сильного и надежного союзника». Император задумчиво опустил голову. «Но какое унижение!» — прошептал он. «Однако Бейст говорит то же самое». «Бейст!» — вскричала эрцгерцогиня с некоторым удивлением. «Было бы удивительно, если бы его мнения сходились с моими, хотя бы в одном пункте. Он сильно желает соглашения и лучших отношений к России и надеется, что ему удастся отвлечь петербургский кабинет от Пруссии и побудить его к союзу с Австрией и Францией». «Отвлечь Россию от Пруссии!» — воскликнула эрцгерцогиня в сильном волнении, подымая голову. «Это одна из тех мудреных комбинаций, которые приходят в голову лицам, оторванным от почвы действительности. И прибавила она с насмешливой улыбкой, ничего не понимающих в политике. «О, я хорошо знала», — сказала она с легким вздохом, «что мои мысли никогда не могут совпасть с умозрениями фон Бейста». «Но», — возразил император почти робко, «отношения к России стали дружественнее в последнее время. Их можно еще улучшить. И кажется, что Франция также склонна отменить некоторые из ограничений, поставленных России на Черном море после Крымской кампании. Только французские предложения до того широки, что едва ли будут приняты, да и самое исполнение их может вызвать опасное волнение на наших границах». Эрцгерцогиня посмотрела на императора молча и проницательно –